Глава 17. Прогулка и преследование. Мы услышали рык огромного зверя. Раздавшийся звук сотряс само пространство, позволяя нам понять, насколько страшен демонический лес. На нашу прогулку по лесу мы отправились, как и вчера. Поначалу было жутко и страшно, но с опытом приходит и уверенность. В той жизни я множество раз бывал здесь, так что не испытывал того же страха, что и остальные. Однако и расслаблен, как остальные, я не был. Я на собственной шкуре успел познать, насколько опасным было это место. «Не расслабляться», — сказал я, как только почувствовал, что начала зарождаться непринужденная атмосфера. «Это опаснее всего. Я сам уже привык и хорошо знал это место. Стоило проявить небрежность, жди большой беды». Услышав мои слова, Элис улыбнулась. «Верно говоришь, Джон». «Может, у вас получится привыкнуть к этому лесу довольно быстро, и какая бы опасность ни ждала, вы ее сразу приметите. Может, даже как-то сладить сможете, но не зазнавайтесь. Здесь есть существа, приближение которых даже мне не заметить. Не стоит быть слишком уж уверенными в своих способностях. Это место куда опаснее, чем вы можете себе представить». Ее слова, от начала и до конца, основывались на опыте, полученном в демоническом лесу. После моих слов ребята подумали, не слишком уж ли я беспокоюсь. Но стоило Элис со мной согласиться, как в расслабленную атмосферу затесалась напряженность. В этот же момент перед нами появился монстр. «А ведь и правда, расслабляться времени нет», — сказал Килкейр, и все начали готовиться к бою. Во время сражения Элис не упускала врагов. Мы же не могли сделать ничего, только смотреть или оказывать поддержку. Все-таки она нам говорила, что эта прогулка по демоническому лесу нужна, чтобы получить полевой опыт. Да и то, что нас брали сюда, ничего не значило. Нас все так же продолжали оценивать. Без этого мы просто не смогли бы пойти на дракона. Если уж на чистоту, то с драконом в первых рядах биться будет именно Элис. Мы будем лишь оказывать поддержку, да путаться под ногами, пока она будет сражаться. Честно говоря, все это было довольно бесполезно. Но, скорее всего, это была просьба отца Килкейра. Так что у Элис не было особого выбора. Конечно, если все будет тщетно, Элис просто откажется. Хотя она и с таким временем, скорее всего, сможет одолеть дракона. Именно поэтому она и приняла такой запрос от отца Килкейра, Радольфа. Мы, конечно, воспользовались случаем, но насколько же она сильна, раз помимо той парочки согласилась взять еще нас. Да еще и уверена, что убьет дракона. На деле мне не доводилось видеть ее в настоящем бою, но похоже, она была невероятна. Думая об этом... «Джон, приближается!» Я услышал голос Килкейра. Ко мне направлялся монстр, похожий на маленькую обезьяну. Ее хвост был острым, словно копье. Тело было небольшое, но вот скорость пугающая. Похоже, Килкейр собирался отбиваться. Элис была готова в любой момент вступить в бой. Но Килкейр был уверен, что сможет совладать со скоростью врага. Взявшись за меч, он собирался отбить острый хвост обезьяны. Удар врага ушел вниз, парень опустил меч, чтобы оборвать его жизнь. Враг лежал на земле. Я убедился, что он мертв, и сказал: «Убил». Элис кивнула, и все, успокоившись, приблизились к трупу. «А что будем делать с телом?» – спросил Килкейр. Решать, что делать с трупами монстров, доверили нам. Монстры в демоническом лесу были такими же, как и везде, только куда сильнее. Поэтому-то они и стоили дороже, чем обычные. Если продолжать охотиться, можно нажить целое состояние. Но у нашего багажа был предел. Да и запах разделанного трупа может привлечь других монстров. Поэтому для выживания было важно решить, что ты собираешься делать с трупом. Сама обезьяна стоила немного, а хвост можно было использовать как наконечник. Так вот и думали в форте. Мы забрали лишь нужное, а все остальное оставили в лесу. Следовавшая за нами Элис сказала: «Ну, неплохое решение». Это было лучшим решением или же неудачным, я так и не понял. Но когда мы достаточно отошли от трупа, то услышали позади чавкающие звуки. А перед этим мы слышали шаги крупного зверя. Останься мы там, могли бы стать закуской какого-то монстра. Конечно, Элис бы этого не допустила, но все же мы ходили здесь из предпосылки, что ее здесь нет. Так что решение было верным. Так я сказал себе, пробираясь через демонический лес. Мы уже начали привыкать к демоническому лесу. Наши путешествия стали для нас проще. Раньше мы возвращались уже через несколько десятков минут. В этот раз уже появилась необходимость перекусить здесь. До ночи мы здесь задерживаться не собирались, но и о ночных обитателях узнать было важно. Элис включила в нашу тренировку и прогулку по ночному лесу. В пути могло случиться всякое, и важно было уметь выживать вдали от Элис. Если что-то случится, мы должны будем выжить самостоятельно и дождаться помощи. Вот в чем нас хотела закалить Элис. Не знаю, получится ли у нас чего, но все хотели оправдать ожидания женщины. День подошел к концу, и на лес опустилась тьма. Мы ели вокруг костра. Обычно армейский паёк довольно пресный и предназначен для того, чтобы набить желудок. Но к форту демонического леса это не относилось. Лучше не та еда, которую постоянно хочется съесть, а та, которой можно насытиться. В форте демонического леса даже это отличается. Вздохнул я, а Элис улыбнулась. Но все потому, что мы можем добывать себе мясо монстров. Подробностей готовки не знаю, но у нас здесь полно мяса сильных монстров, которое в других землях достать довольно трудно. Было даже то, чего я в той жизни не пробовал. А когда началась война, ситуация с продовольствием стала еще куда как хуже. Там уже волновал не вкус, а просто наличие. Я отойду. Пока я думал, вот что сказал Килкиер и поднялся. Мы провели в демоническом лесу достаточно времени, так что физиологические потребности организма были вполне логичны. Но не на людях же это делать, хотя и далеко отходить нельзя. Но я, конечно, должен кто-то сопровождать. Может и излишняя предосторожность, но это демонический лес. А вообще предосторожностей много не бывает. Какое-то время спустя Килкиер и сопровождающие его Франда вернулись. Ничего не случилось, мы спокойно доели и вернулись к изучению местности. «Брат собирается отделиться от остальных», — раздался голос Тианы во тьме демонического леса. Рядом с ней была Лизет, смотревшая в том же направлении, что и девочка. На ее выражение было полно тревоги. В ее руках был бледно сияющий шар, освещавший их двоих. «Что же делать, госпожа Тиана? Может, вернемся? Это ведь опасно!» Сказав это, Лизет потянула девочку за одежду. Но Тиана не слушала. Она шла за Килкиером и Франдой, отделившимися от основной группы. «Нельзя! Они собираются вдвоем пойти на дракона. Как его сестра, я должна его остановить!» «Пусть вы так и говорите, но разве вы что-то можете? Это ведь опасно!» Лизет хотела поскорее вернуться назад. Но Тиана ответила: «Что ты говоришь? Именно этот магический инструмент, шар невидимости, помог нам, не подвергаясь риску, добраться так далеко. Я уж думала, конец нам, когда свинцовый бык подошел. Но все обошлось». Запоздалая мысль. Шар в руке Лизет обладал особой силой. Когда используешь этот магический прибор, он делает людей в определенном радиусе невидимыми. Он не пропускает ни ману, ни какие-либо следы. Это фамильная ценность рода фениксов. Если спрашивать, почему он здесь, то Тиана забрала его тайком из сокровищницы. Лучше предмета, чтобы незаметно следовать за Килкиером, было не найти. Тиана сказала, что именно поэтому и выбрала его. Для активации не требовалось ничего. Просто держать его, хотя без маны ничего не вышло бы. К счастью, у Тианы и у Лизет мана имелась. Изначально Тиана собиралась использовать его сама. Но из-за того, что она была еще слишком мала, а маны было немного, пришлось от этой затеи отказаться. Если потратить слишком много сил, вполне можно потерять сознание. Тиане хотелось, чтобы ее запас маны вырос, но сейчас у Лизет ее было больше. Именно по этой причине девушка использовала шар. Эффект был просто невероятен. Они могли ходить мимо монстров. Поэтому Тиана и сказала, что они без проблем могут продолжать. Хотя неизвестно, что может случиться, потому такие ситуации и называют непредвиденными. Лизет понимала это, отчего и хотела вернуться. Но Тиана ее совсем не слушала, так что выбора у девушки просто не было. Следуя за девочкой, Лизет думала о том, что в крайнем случае побежит просить помощи Элис. «Брат, он ведь сказал, что просто отойдет?» «Нет, это не так. Он просто отделится от группы, и тогда... он проследует в логово дракона. Идем, Лизет!» По сравнению с Лизет, Тиана была слишком уж возбуждена. Понимая, что впереди их ждет еще больше сложностей, Лиза свела руки в молитве. «Боже, не забирай жизнь госпожи Тиана, и мою заодно. Прошу, позволь нам в целости вернуться в форт». «Ты чего там делаешь, Лизат? Давай быстрее». «Да». Вот так парочка продолжала преследование.